Яйца я немного подобью и волью в них растопленное сливочное масло. Внимание, масло тоже не должно быть горячим, иначе яйца сварятся.